Я удовлетворенно кивнул, так ничего и не найдя. Доставив усиленную броню в свой подвальчик, я удостоверился в получении следующей посылки, что уже была сброшена дроном на одну не слишком приметную крышу. Наслаждаясь скоростью и комфортом боевой машины, я привычно отслеживал все показатели, но какого же было мое удивление, когда за каких-то пару минут я перемахнул через треть города и без каких-либо проблем забрал свои источники питания для последующего усиления костюма. Пометив маркером на карте очередную точку, я решил забрать и новый тактический шлем от ней. Раз есть возможность, то почему бы и не забрать все свои посылки. Потратив на дополнительную точку еще 5 минут, я наконец-то закончил со сбором гостинцев. На очередной крыше заброшенного дома я стал незримым свидетелем весьма любопытного зрелища, а ведь и правда, кто бы мог подумать, что ящеры будут работать с кем-то из людей. Но почему это якудза? Хотя не похоже, что эти любители манги рулят в этой шайке, скорее уж это они работают на этих рептилий. Но как такое возможно? Разве они не лютые ксенофобы? Да и ящеры, как я понял, вполне себе жрут людей, так что мне искренне непонятно, как это возможно. Хмыкнув на все это, я быстро собрался и все так же по крышам вернулся в свою лабораторию. Хорошая все-таки штука реактивный ранец, пусть до прыжков Халка мне еще далеко, но вещь явно полезная, так что стоит подумать над апгрейдом для этой игрушки. Разгрузив все посылки рядом со своей мастерской, я покинул нутро механического чудища и принялся за проверку всех расчетов для усиления брони. Помня о том, что моя броня станет чуточку массивнее и тяжелее, я также не забывал о антигравах, дабы не уходить слишком глубоко вниз при посадке, да и мощность реактивного ранца стоит также повысить. Благо теперь у меня хватает энергии и можно не беспокоиться о столь чудовищных потерях при обкатке экспериментальной технологии. Закончив с проверкой всех выкладок и расчетов, я принялся за работу, установив первым делом дополнительные источники питания, а затем уже проведя диагностику всех систем, я принялся ставить защиту на них, а то при детонации чего-то столь мощного мало кому поздоровится. Так что защита и еще раз защита. Закончив со сваркой и проверив сию конструкцию на надежность, я остался доволен. Главное, что при легком варианте брони источники энергии все так же неплохо защищены, а при тяжелом варианте их прикроет и основная броня, так что главное не попадать подо что-нибудь крупнокалиберное и все будет окей, или как там говорят местные. Улыбнувшись, я принялся за неспешную установку последнего генератора, но уже под нужды моего подвальчика, ведь кто знает, когда и сколько энергии понадобится для очередного эксперимента или проекта. Отключив электричество, я начал работать с налобным фонариком, попутно вспоминая студенческие годы и месяцы бесплатной практики, где в нас вбивали драгоценный опыт и знания. Впрочем, по специальности я так и не пошел работать, ну да с кем не бывает. Распаковав танковую броню, я с любопытством изучал массивные элементы защиты, что в идеале должны сделать мой костюм почти неубиваемым. Правда, цена такой защиты — это значительное снижение маневренности. Впрочем, для этого у меня есть антигравы и реактивный ранец, да и энергии теперь под это дело тоже теперь будет хватать, так что не такая это уж и проблема. Разве что возможно стоит улучшить сервоприводы и синтетические мышцы, но я и так занимаюсь апгрейдом всех систем с завидной регулярностью, так что посмотрим, как пойдет. С другой стороны, в таких латах я и правда стану рыцарем, и можно будет спокойно выносить целые орды врагов. Главное не встречать парней с РПГ, что любит шмалять из-за угла, иначе эта встреча может оказаться фатальной. Впрочем, мне же не всегда будет нужна тяжелая броня, так что, пожалуй, я не зря оставил модульную систему для большей универсальности. Неспешно занимаясь установкой новых элементов брони, я все так же наслаждался бодрой музыкой из плейлиста с панк-роком. Вскоре, закончив с монотонной работой, я гордо созерцал свое механическое чудище. Хмыкнув и задумчиво пройдясь рядом с броней, я покачал головой и тут же решил перекрасить свое детище в радикально черный цвет, не забывая про фирменного паучка, что служил знаком качества и моим клеймом мастера. Пусть я лишь доработал броню носорога, но я вложил в этот проект всего себя, так что такой кастом можно считать и по-своему авторским, так что эти латы заслуживают клейма мастера. Спустя какое-то время мою тяжелую броню украшал серебряный паук, что хищно оплетал весь корпус. Не думал, что это будет настолько стильно. Снова хмыкнув, я начал придирчиво изучать конечный результат моей работы. Закончив осмотр и выключив музыку, я начал убирать ненужные коробки из-под брони и всех прочих посылок, Закончив с очисткой своего подвальчика, я занялся и неспешной подгонкой защитного шлема. Подключив и синхронизировав интерфейс, пришла очередь и для более точной калибровки. Вскоре я все же освободился, а компактно сложенный шлем уже занял свое законное место в сумке. Наконец-то можно сменить эту осточертевшую балаклаву на что-нибудь поинтересней. Используя освободившееся время для тестирования энергосистем и проверки их пиковой мощности, я с комфортом устроился в кресле у главного компьютера и пил бодрящий кофе. Покончив с диагностикой, я снова включил новости, желая узнать, что новенького творится в городе и не только. Задумчиво перебирая каналы в поисках чего-нибудь интересного, ну или хотя приятной ведущей, я внезапно наткнулся на сводку экономических новостей и котировок акций мировых корпораций. Акции Stark Industries упали до рекордного за последние 10 лет уровня, а Scarpetta активно скупают стремительно дешевеющие пакеты акций недавнего оружейного гиганта. Миловидная блондинка сурово объявляла все последние новости с полей экономических битв. Но разумное ли это вложение? Ведь еще неизвестно, оправится ли компания Старка после недавнего скандала и проигранного суда со Scarpetta, или же это лишь хитрый ход по устранению старого соперника и конкурента по оружейному рынку, с вызовом во взгляде произнесла девушка. Переключив канал, я тут же наткнулся на рекламу грядущей выставки. Самое эпохальное культурное событие этого года. Выставка самых именитых современников нашего поколения. Все это и многое другое на эксклюзивной выставке в галерее Уилсона Фиска. С жаром вещал явно проплаченный ведущий какого-то модного канала. Ванесса Марианна является основным куратором проекта и обещает выставку работ множества художников и творцов с мировым именем. Все собранные деньги пойдут на благотворительность в адской кухне, откуда и родом Уилсон Фиск. Ведь лишь человек с большим сердцем мог из года в год жертвовать миллионы долларов на благотворительность своего родного района. Уилсон Фиск – меценат, бизнесменный славный сын адской кухни, все так же пылко вещал ведущий, буквально превращая банальную рекламу галереи в настоящую предвыборную кампанию. Неужели этот Фиск собирается баллотироваться? Хотя с таким подходом можно ожидать чего угодно от этого филантропа и черт его знает кого еще. Вырубив новости, я спокойно допивал кофе, а ведь Рыжик уже позвала меня на выставку прямо в логово этого мецената и ценителя искусства. С такими людьми нужно держать ухо востро, да и насчет костюма стоит подумать. Нужно что-нибудь добротное и со вкусом, дабы не ударить в грязь лицом. Спустя миг мои мысли прервала знакомая мелодия телефона. Пожалуй, нужно сменить на что-нибудь поприятнее при случае. «Паркер, наконец-то я до тебя дозвонилась». Послышался смутно знакомый голос одной миловидной блондинки. «Не хочешь поучаствовать в моем проекте по неогенетике с изучением арахнидов?» С нескрываемым огоньком произнесла Гвен Стейси. Обсудив с Гвен все нюансы ее проекта и мою помощь, я неожиданно загорелся новой идеей, да и неплохо было бы отдохнуть от всей этой рутины с улучшением костюмов, борьбой преступных группировок за власть в ночном городе и прочего хаоса, что не дает спокойно жить. Кто-то может сказать, что всегда есть возможность переехать, но я с этим не согласен, ведь у меня здесь все, да и кто сказал, что там не будет хуже. Неизвестность пугает, так что мало кто решается на переезд, даже имея возможность. Как сказал один автор, все мы мечтаем покинуть свой маленький городок, желая увидеть нечто большее, а те, кто его все же покинул, нередко мечтают вернуться. Вот и выходит забавный парадокс. Имея, не ценим, а потеряв, сожалеем. Делая финальный прогон всех систем безопасности моего подвальчика, я начал неспешно собираться. Переодевшись в свежие вещи и выключив ПК, я привычно оседлал своего железного скакуна. Написав мне пару сообщений о том, что возможно задержусь и где оставил торт в качестве извинений, я покинул лабораторию. Наслаждаясь приятной погодой, я неспешно ехал по городу, привычно отмечая хмурые лица и взгляды, направленные в сторону оцепленных районов, где сейчас вовсю кружили вертолеты различных служб. Нью-Йорк – самый обычный город, коих тысячи или того больше, но именно он не знает покоя, вечная суета, интриги и борьба за влияние всевозможных фракций, что пытаются урвать из гигантского пирога свой кусок, и у кого-то это даже получается. Уилсон Фиск, Норман Осборн, Эдриан Тумс и другие капиталистические акулы давно знают правила игры в нашем мире и поэтому неплохо себя чувствуют в столь небезопасном месте, как Нью-Йорк. Может, и мне стоит отринуть старые ценности и двигаться дальше, сделать этот мир чуточку лучше. Стать для этого героем? Нет. Меценатом? уже ближе, но тоже нет, да и где взять столько денег? Тогда как же быть? Можно, конечно, начать грабить мафию, но тогда их придется гасить с гарантией, да и прочей мороки хватает. С другой стороны, зачем мне становиться новым фиском? Нужны еще варианты, что-нибудь создать, уже ближе, имея хорошие отношения со сборными. Это будет куда проще провернуть, чем кажется, но так ли мне нужно спасать этот город? Столько всего нужно сделать и ради чего? Стоит ли вообще овчинка выделки, и что мне это даст? Пустая трата денег в бессмысленный гуманизм, так что нужно думать более глобально и соответственно действовать так же, иначе какой смысл что-то делать, менять и пытаться превратить наш гадюшник во что-то достойное, да и что можно создать? Я все больше и больше концентрируюсь на оружии и броне, но не идти же с этим в Оскарпе просить грант на исследование. Возможно, мне даже и выделит миллион другой, но хочу ли это я сам? Я не торговец оружием, я не Старк, да и продавать игрушки, несущие смерть, мне опять же не с руки. Да и какой дурак будет сам продавать все свои разработки? Будь у меня своя корпорация, иное дело, а так это попахивает глупостью. И что мне остается? Наш рынок не такой уж и большой, так что нужно выбрать, для кого и что продавать. Но с этим сложнее, ведь я больше ученый, чем какой-то торгаш. Ладно, оставив это на потом, ведь всегда можно поработать Робин Гудом и кого-нибудь грабануть, но идеи с улучшением дома пока придется отложить до лучших времен, как и многое другое, но что поделать, уж такова наша жизнь. Ты вечно ждешь более удачного момента, времени или чего-то еще и в конечном итоге попросту забываешь, что хотел сделать, либо же окончательно забиваешь на все это. Я сам проходил через это множество раз, так что, пожалуй, нужно что-то менять в своей жизни и уже по кайфу двигаться дальше, ведь жизнь штука короткая и порой обрывается на полуслове, а я хочу рассказать эту историю до конца. Впрочем, хватит о грустном. Включив энергичную музыку, я продолжил свой путь, все так же наслаждаясь приятной погодой и ветерком, ласкающим кожу. Вскоре показался и район среднего класса, где в основном селились семьи полицейских, так что это накладывало свой отпечаток по внешний вид и структуру этого закрытого общества. Продвигаясь все дальше и дальше вглубь района, что крайне походил на тюрьму, я лишь мысленно хмыкнул. Угловатые здания, массивные заборы, да и в целом дома, похожие на небольшие крепости, слегка напрягали, и здесь живет милашка Гвен, как любопытно. Впрочем, моя цель — это просто забрать Гвен и отправиться в сторону нашей учебной лаборатории, так что не стоит заморачиваться над всем этим. Пусть я и не фанат подобных полицейских районов, но в чужой монастырь, как говорится, лучше не лезть. Сверившись с картой на смартфоне, я наконец-то нашел нужный мне дом, что ничем особо не выделялся на фоне других, но было в нем что-то любопытное. Флаг конфедерации мысленно пронеслось в моей голове. Этим домик и выделялся на фоне других. Вот уж кого я не ожидал встретить в подобном районе, так это конфедератов. Улыбнувшись от столь любопытного нюанса, я быстро написал Гвен и припарковался рядом с домом. Спустя 5 стремительно пролетевших минут появилась и светящаяся от счастья блондинка, что задумчиво изучала взглядом мою скромную фигуру. «Давно не виделись, Питер». Гвен мило улыбнулась. «Значит, ты и правда решил стать байкером?» — с любопытством промурлыкала девушка. «Что-то ты все больше и больше удивляешь меня, словно ты уже другой человек. А ведь кто-то же говорил, что люди не меняются». Она вновь очаровательно улыбнулась. «Поверь мне, они еще как меняются, но вот внутренний стержень и основа личности остается неизменной. А вот различные мелочи и черты могут вполне себе видоизмениться, поэтому они порой так и бросаются в глаза, но при этом человек остается самим собой. Диссонанс случается, когда он не оправдывает наши ожидания, и вот мы уже говорим, как ты изменился за лето, но человек всегда был таким, ты просто не видела это за иллюзорным мороком, что успел выстроиться за время общения в твоей голове». Привычно налив океан воды, дабы слегка отвлечь девушку от ненужных мыслей, я, как и всегда, ушел в полемику. «Вот любишь ты демагогию, Питер». Ее улыбка стала еще чуточку очаровательней. Так это был риторический вопрос, тут же состроив гения мысли, я улыбнулся. «А по-твоему, он тянет на тайну мироздания?» — саркастично произнесла Гвен. «Возможно, для кого-то это и так, но люди меня мало интересуют, да и общаюсь я в основном лишь с тобой, так что считай это моим маленьким любопытством к одному Паркеру». Внезапно приблизившись, она прошептала мне на ушко. Я просто хотел немного поумничать и развить тему до парадокса корабля Тесея, ведь наше тело меняется на протяжении всей жизни буквально на клеточном уровне, но мы при этом остаемся собой, не так ли? Какой же ты милашка, Паркер. Впрочем, такие разговоры возможны лишь с тобой. Гвен вновь очаровательно улыбнулась. Это можно считать за комплимент, игриво улыбаюсь в ответ. Интересно, что изменилось за время нашего последнего общения, ведь в прошлый раз все было немного иначе. Принюхавшись, я уловил легкий аромат бренди. Признаться, это было слегка обескураживающе. Впрочем, тема все равно интересная, так что, почему бы и нет? Да и я уже согласился. Почему нет? Вновь промурлыкала блонди и спустя миг уже весьма шустро устроилась на байке. Ну что, поехали? Снова прошептала на ушко Гвен Стейси, крепко обняв меня сзади. С ветерком пролетев через весь город, мы все же оказались у наших лабораторий. Само учебное заведение уже было закрыто, но у Гвен были ключи от нужного нам крыла. Имея прекрасную репутацию и очаровательную улыбку, наша блондинка не знала отказов, так что и ключи от нужного здания она получила без особых проблем. Припарковавшись на совершенно пустынной парковке, я мысленно хмыкнул. Днем здесь особо и не протолкнуться, а сейчас словно все вымерли. Впрочем, какое время такая забитость парковки, только вот видя всю эту пустоту, как-то навевает грустные мысли, а ведь это просто парковка. Хотя вдали, кажется, стоит чей-то плымаинг 70-х годов, так что мы не одни столь поздние пташки, решившие поработать. Питер, а зачем тебе дробовик? Невинно поинтересовался этот ангел, невозмутимо изучая взглядом слегка приоткрытую сумку, что крепилось на моем байке. Рядом с моим домом буквально на днях чуть не ограбили магазинчик. Да и в новостях каждую неделю говорят о все новых погромах, вандалах и мародерах, так что средства защиты лишним не будет. Спокойно произнес я. Какой ужас. А не боишься, что твою самооборону посчитают излишней? С искренней заботой в словах поинтересовалась девушка. Ну знаешь, как говорят в одном месте, лучше быть живым параноиком, чем законопослушным покойником. Ответил я с толикой философии. Мы живем в свободной стране, и я, как все другие, имею право на защиту собственной жизни. Иначе о каком равенстве может идти речь, и я готов ответить за свои права и свободы. Все так же хладнокровно продолжил я. Только не свети оружием перед моим отцом. Гвен неуверенно улыбнулась, пытаясь разрядить ситуацию шуткой, а то при виде парней с пушками он по привычке тянется за табельным оружием. Приглашаешь на ужин? Тут же сменив тему, я продолжил наш милый диалог. А ты хочешь поужинать в компании капитана полиции? С неожиданной серьезностью ответила Гвен. Как минимум, это будет интересный опыт, ведь мы уже столько знакомы, а ты так ни разу и не пригласила меня на домашнюю лазанью. Или это мне сначала нужно пригласить тебя поужинать? Привычно отвечаю вопросом на вопрос. Лазанью? Искренне удивилась Гвен Стейси. Не пробовала, это чертовски вкусно. Максимально отводя тему нашего разговора от оружия, я мило улыбался, наслаждаясь общением. Нужно будет тебя как-нибудь пригласить на ужин. Мэй божественно готовит. Ну, или на крайний случай я и сам что-нибудь могу приготовить. Вопрос лишь в том, есть ли у тебя аллергия на что-нибудь. Да и про сами гастрономические пристрастия узнать было бы тоже неплохо. Хорошо, я подумаю над твоим предложением. Девушка неожиданно согласилась. А теперь пошли уже в лабораторию, а то точно ничего не успеем такими темпами. С наигранным недовольством произнесла Гвен. И правда, часики то тикают, так что нужно ускориться. Взяв девушку на руки словно пушинку, я быстрым шагом направился в сторону нужного корпуса. Паркер, с удивлением и явным непониманием ситуации произнесла девушка. Монтер, спокойно интересуюсь у блонди, смотря прямо в ее завораживающие омуты глаз. Ничего, слегка смутилась Гвен. Король ящеров. Резко пробудившись от пронзающей каждую клетку моего тела боли, я внезапно открываю глаза. Мутная жижа не дает толком рассмотреть, куда меня упекли, но вскоре я нащупал стекло и слегка успокоился. Но спустя миг меня снова пронзила молния, и я в очередной раз потерял всю ясность ума, с головой погружаясь в океан боли и мучающих мой разум иллюзий. Спустя какое-то время я все же собрал волю в кулак и вынырнул из небытия. Все та же жижа, непрозрачное стекло и тишина, что уже изрядно капало на нервы. Стараясь не двигаться, дабы вновь не отрубаться от боли, я пытался припомнить последнее, что я видел. Как ты относишься к взрывам? Сознание тут же подкинуло ехидный образ наглого русского. Чертов дикарь взорвал грязную бомбу прямо посреди города. И это они меня называют монстром. Вспышка гнева стремительно пронеслась в моих мыслях, но тут же угасла от волевого усилия. Спокойствие, только спокойствие. Видимо, я выжил лишь чудом и благодаря нанитам, что приняли на себя всю взрывную волну. Будь я человек, то, пожалуй, оставил после себя лишь пепел. Но, черт возьми, я все же жив. Крит большой ублюдок, да и студентик оказался не так прост. Ну, ничего, я еще верну вам должок, дайте только оклематься, и в этот раз я уже не буду столь беспечен. Ярость вновь переполнила все мое естество, притупляя боль. Собираю всю силу в один мощный удар и разбиваю стекло, что с дребезгом сыпется. Миг, и вспышка боли вновь отрезает меня от реальности полотном тьмы и безразличной тишины. Резко открывая глаза, я жадно вдохнул стерильно чистый воздух. Неуверенно поднявшись на дрожащих ногах, нахожу взглядом осколки стекла, где вижу свое отражение. А мое ли? Голые мышцы пугающе смотрелись на полностью обгоревшем теле, глаза, лишенные век, особенно привлекали внимание. Да как я, черт возьми, выжил. Пройдясь взглядом по стерильной лаборатории, нахожу знакомый цилиндрик с нанитами. Облегченно вздохнув, тут же активирую их, дабы не чувствовать себя столь слабым. Пара секунд, и целый рой наномашин облепил мое тело. Интеграция новых нанитов прошла в штатном режиме, как и утилизация всех вышедших из строя машин. Все старые наниты были переработаны в защитное покрытие для моей кожи, и я наконец-то смог спокойно пройтись по медицинскому отсеку, не испытывая адской боли в каждой клеточке своего тела. И все же наука это прекрасна, ведь лишь с ее помощью мы сможем добиться немыслимых ранее высот. С помощью своего интеллекта мы научились творить настоящие чудеса, что для непосвященных не уступают маги. А с другой стороны, чем это не волшебство? Ведь теперь мы способны буквально за считанные секунды поставить в строй разумного, что почти перешел черту жизни и смерти. Это ли не прекрасно? Прогресс неумолимо двигается вперед, так что я лишь стараюсь во время собирать плоды эволюции и ставить все это на службу себе и моим детям, что пока вынуждены скрываться от людского взора, словно крысиный народ. Но всему свое время, и однажды мы выйдем из тени, но это уже другая история. Пробив грубой силой себе путь из медицинского бокса, я наконец-то узнал обшарпанные стены такого знакомого бункера, что за последнее время успел мне стать вторым домом. Значит, меня вытащил кто-то из своих. Сомневаюсь, что кто-то пережил тот взрыв кроме меня, да и я сам выжил лишь чудом. Пожалуй, стоит увеличить количество нанитов в организме, раз они спасли мне жизнь, пусть и ценной своего полного уничтожения. Да и про улучшенный мутаген забывать тоже не стоит, ведь, как показала практика, я оказался неожиданно смертен, как и все остальные. Впрочем, а чего я еще ожидал? Видимо, слишком заигрался в Бога, но я постараюсь учесть все прошлые ошибки и двигаться дальше. Обнаружив на одной из вешалок мой лабораторный халат, я криво улыбнулся и тут же приоделся, продолжая поиски чего-нибудь полезного. Вскоре я добрался и до сейфа со своими улучшенными мутагенами. Быстро выискав наиболее подходящий для восстановления состав, я залпом осушил небольшой цилиндрик и привычно отыскал ростовое зеркало. Защитное покрытие из нанометалла стало буквально на глазах отслаиваться, тут же уступая свое место нефритовым чешуйкам. Спустя полчаса я наконец-то восстановился, и теперь уже ничего не говорил о том, что я пережил не слишком приятное событие в виде грязной бомбы. Закончив осмотр полностью отрегенерировавшего тела, я довольно улыбнулся. Быстро отыскав во все том же сейфе матрицу для отката нанитов, я привычно запустил анализ всех систем и неспешно обновил по своих машинок, дабы иметь возможность отката до былых кондиций человека, иначе вести дела на поверхности станет чуточку сложнее. «Как же приятно вернуться в строй», — устало произнес я, при этом задумчиво изучая свое обновленное отражение в зеркале. Глава 10. Закончив все проекты с Гвен Стейси, я вернулся в свой подвальчик. Размышляя, чем бы заняться, я привычно решил сделать чашечку бодрящего кофе. Помучив пару минут кофемашину, я все же получил столь желанный напиток. Занимаясь легкой диагностикой байка и попутно слушая краем уха новости, пытаясь понять, что за хаос творится в мире. В Африке сразу во множестве стран вспыхнули гражданские войны, и теперь люди с упоением режут вчерашних соседей, а множество мигрантов устремилось в Америку. Как бы такими темпами экономический коллапс не наступил, а ведь такое вполне возможно со всем этим хаосом, творящимся в мире. И почему этот мир настолько неспокойный? Вечно что-то происходит. Размышляя о последнем совместном проекте с Гвен и попутно допивая бодрящий кофе, я пришел к мысли, что кое-что из наших совместных исследований можно использовать в своих интересах, да и костюмчик я уже давно не улучшал, так что есть чем заняться. Только как мне поможет прививание паучьих черт человеку? Он научится лазать по стенам и пускать паутину. Впрочем, даже такая с виду мелочь может оказаться полезной, так что стоит обдумать это. Да и любопытная концепция легкого предвидения меня чертовски заинтересовала. Эдакое паучье чутье, если его грамотно привить и развить, то можно стать практически неубиваемой машиной войны. При условии, что по тебе никто не попадет. Впрочем, это тоже звучит неплохо. Да и легкое предвидение может оказаться полезным в бою, остается лишь найти нужный вид пауков, но как мне удалось выяснить, что нечто похожее есть в лаборатории Хаскарт, которые после моего филигранного побега и не думали прекращать работу, так что стоит к ним наведаться и стрясти контрибуцию за пленение и негуманные опыты, да и что другое может тоже удастся стащить, мало ли чего можно найти в закромах Хаскарт, как говорится, тихо экспроприировал и ушел, называется, нашел. Или там было не так, не помню уже. Так что рейд в недра Аскарп явно лишним не будет, да и не никто не отменял старый добрый промышленный шпионаж. Главное в этом деле особенно не наглеть и не слишком жадничать, и все будет зергут. А там уже и слить все данные за звонкую монету в черную сеть. Надеюсь, мистер Ос не будет слишком гневаться за мелкую шалость. С другой стороны, он может и не узнать, но тогда придется действовать более тонко и незаметно. Хотя это будет более интересно, чем обычный взлом с проникновением и кражей, как минимум, так что, почему собственно нет, да и оставить свой вирус в системе Аскарп тоже лишним не будет, так чисто на всякий случай. Зацепившись за новость об очередном погроме, что устроили какие-то ящеры, я тут же заинтересовался, ведь чем не повод обкатать броню, очищу город от всякой мрази, да и тестовые испытания тут же проведу, хотя я сомневаюсь, что эти ящерки смогут мне хоть что-нибудь противопоставить. Задумчиво хмыкнув, я начал неспешно облачаться в свои тяжелые доспехи, вот и пришло время проверить на эффективность все мои заготовки. Устроив быстрый прогон реакторов и выведя мощность на треть пиковой, я удовлетворенно кивнул, ведь все работало как часы, и это приятно грело мое эго. Когда работа делается не зря, это всегда приятно, особенно если все было собрано своими руками. Ответив на сообщение от Фелиции насчет театра, я тут же получил напоминание об ужине с семьей Кридой, когда я обещал заглянуть к нему на ужин. Так и не вспомнив подробностей, я лишь снова задумчиво хмыкнул и на повышенной скорости покинул свой подвальчик, желая немного размяться. Спокойно развивая скорость до пары махов, я почти мгновенно оказался в Куинс, где уже вовсю резвились ящерицы. Вдали я приметил и уже знакомых мне дружинников Крида, что обороняли какие-то важные точки с оружием в руках и неспешно отстреливали всех нападавших рептилий. Увидев организованную толпу, что активно мародерствовала, я решил опробовать на них свои пулеметы. Щедрая очередь неожиданно шустро выкосила всех нападавших, что я и сам удивился столь чудовищной эффективности своих игрушек. Ну, или я слишком привык действовать одной лишь грубой силой. Довольно жестко подавив все мятежные настроения и опробовав броню, я наконец-то был доволен и собирался вернуться на базу чистить доспехи и пополнить боезапас. Вылазка удалась на славу, как и обкатка брони, пусть кое-что и следует дополнить, но в целом проект оказался вполне себе жизнеспособным, и это я еще не проверял ультратяжелый вариант, но там уже чисто ходячий танк. Вдали я приметил какого-то крупного парня слегка звероватого вида. Массивная кожаная куртка, дымящиеся сигары в зубах и весьма характерные бакенбарды. Кажется, я где-то уже видел этого лесоруба, но вот где. Самое же любопытное, что незнакомец весьма лихо кромсал ящеров парой когтей. 6 компактных клинков со скоростью промышленного комбайна превращали монстров в буквальном смысле в фарш, и это я еще считал свои методы негуманными. Ха, что ж, всем свойственно заблуждаться, и это нормально. Выпуская в недовольные лица врагов облачко табачного дыма, лесоруб лишь еще больше ухмылялся, а когда чувствительные противники морщились от неприятного им аромата, он тут же максимально жестоко их ликвидировал. Что за животная ярость вкупе с человеческим лицемерием? Да он реально зверь, кажется, вполне себе упивается этой скоротечной битвой. Заметив мое пристальное внимание, незнакомец хладнокровно пробил своими когтями черепушку последнего ящера и бросил заинтересованный взгляд уже в мою сторону. Оценив железные доспехи, Он мгновенно убрал все когти, кроме среднего, тут же послав меня по известному адресу. Оригинально спору нет, но какого черта, может проучить его, хотя этот противник неизвестной мне силы и способностей, так что он может легко вытащить из рукава туз и неприятно меня удивить. Впрочем, сегодня у меня рисковое настроение, так что, почему нет, да и очередной тест-драйв для брони лишним не будет, так что я уверенно шагнул навстречу этому звероватому хлопцу, что в очередной раз смачно затянулся сигарой, выпуская облака дыма в моем направлении. По-новому окинув оценивающим взглядом мою тяжелую фигуру, он все же выпустил когти и с хищной ухмылкой пошел на меня. Как же я ненавижу все эти летающие тостеры, вы только и делаете, что потребляете энергию, как, впрочем, и все ваше общество потребления. Сплошная философия потреблятства, лесоруб неожиданно заговорил на французском, но мой встроенный синхронный переводчик исправно работал, выполняя свою главную цель. А я не люблю всякое хамло. Что поделать, мир несовершенная штука, ответил я в тон здоровяка. А железяка то с характером, это я люблю. Пущу тебя на металлолом, а из головешки сделают пепельницу или горшок для кактуса, тут уж как масть пойдет.